11. Элеонора Батлер была южанка. Ее мягкий голос и грациозные движения прикрывали необычайную энергию. Дамы здесь с самого детства учили восхищаться собеседницами, быть беспомощными, пустоголовыми и обожающими. Они также были научены справляться с громадными домами и большими, часто воюющими между собой штатами слуг, все время делая вид, как будто дом, сад, кухня, слуги сами управляются безупречно в то время, как хозяйка дома сосредотачивается на подборе цветов для вышивки. Когда лишения войны уменьшили штат слуг с 30-40 до 1 или 2, требования к женщинам увеличились соответственно. Разбитые дома должны укрывать семьи, сиять чистыми окнами и натертой до блеска медью, и иметь ухоженную невозмутимую хозяйку, отдыхающую в гостиной комнате. Каким-то образом дамы юга умудрялись все это совмещать. Элеонора успокоила Скарлетт нежными словами и душистым чаем, польстила Полине, спросив ее мнение о столике, недавно поставленном в гостиную. Развлекла Эллали просьбой попробовать торт и оценить, достаточно ли там ванильного порошка. Она также пробормотала слугам, чтобы они помогли служанке Скарлетт перенести ее вещи из дома тетушек в большую спальню Ретта с видом в сад. Менее чем за 10 минут все было устроено, чтобы Скарлетт переехала под крышу Элеоноры Батлер, не поранив ее чувств и не нарушив хода размеренной жизни в ее доме. Скарлетт почувствовала себя снова девочкой, безопасности, защищенной всемогущественной любовью матери. Она смотрела на Элеонору затуманенными, обожающими глазами. Вот кем она все время хотела быть, постоянно пыталась быть. Дамой вроде ее мамы, вроде Элеоноры Батлер. Эллен О'Хара учила ее быть леди. «Я могу теперь стать такой», — подумала Скарлетт. «Я еще могу исправить многие ошибки, которые я наделала. Мама смогла бы гордиться мной». Когда она была ребенком, мамушка описывала небеса как страну облаков, вроде большого пухового матраса, где отдыхали ангелы, развлекая себя наблюдением через разрывы в облаках над происходящим внизу. С момента смерти матери у Скарлетт было детское представление, что Эллен наблюдала за ней с несчастным беспокойством. «Все будет лучше теперь», — пообещала она матери. Любезный прием Элеоноры на мгновение заставил Скарлетт забыть все страхи и воспоминания, наполнявшие ее сердце, и мысли после встречи с Янки. Он даже стер ее неуверенность по поводу решения остаться с Реттом в Чарльстоне. Она почувствовала себя в безопасности, любимой и непобедимой. Она может все, и она это сделает. Она завоюет любовь Ретта снова. Она станет леди, такой, какой хотела видеть ее мать. Она будет уважаема и обожаема всеми. И она никогда-никогда не будет снова одинокой. Когда Полина закрыла последний маленький, отделанный слоновой костью ящичек стола из розового дерева, и Эллали торопливо проглотила последний кусочек торта, Элеонора Батлер поднялась, уводя за собой Скарлетт. «Мне надо забрать мои ботинки от сапожника сегодня», — сказала она. «Я возьму Скарлетт с собой и покажу ей Кинг-стрит. Ни одна женщина не может почувствовать себя дома, не зная, где находятся магазины. Вы присоединитесь к нам?» К необычайному облегчению Скарлетт ее тетушки отказались. Ей хотелось одной побыть с миссис Батлер. Прогулка по чарльстонским магазинам была настоящим удовольствием. Светило яркое зимнее солнце. Кинг-стрит была полным откровением. Магазины вытянулись квартал за кварталом. Продукты, украшения, хозяйственные товары, обувь, табак и сигары, шляпы, фарфор, семена, медикаменты, вина, книги, перчатки, сладости. Казалось, на Кинг-стрит можно купить все. Там были толпы покупателей, дюжины прелестных багги и открытых экипажей с кучерами в ливреях и модно одетыми пассажирами. Чарльстон и отдаленно не напоминал тот мрачный город, который она опасалась увидеть. Он был намного больше и оживленнее, чем Атланта, и никакой видимости паники. К сожалению, мать Ретта вела себя так, будто совсем не существовало этих красок, возбуждения и занятости вокруг. Она проходила мимо витрин со страусиными перьями и раскрашенными веерами, даже не взглянув на них, пересекла улицу, даже не поблагодарив женщину в багги, которая остановилась, чтобы не наехать на нее. Скарлетт вспомнила, что ей сказали тетушки. Не было экипажей в Чарльстоне, которые не принадлежали бы Янке, саквояжникам и скалевагам. Она вдруг почувствовала прилив ярости против хищников, которые жирели на потерпевшем поражение юге. Она немного успокоилась, когда в обувном магазине заметила, как хозяин перепоручил богато одетого покупателя одному из своих помощников, чтобы поспешить навстречу маме Ретта. Было приятно находиться рядом с представительницей старой гвардии Чарльстона. Она страстно пожелала, чтобы миссис Мэри Узер или миссис Элсинг оказались здесь. «Я оставляла ботинки, чтобы их прошили заново, мистер Бракстон», — сказала Элеонора. «Я хочу также показать своей невестке, куда приходить покупать лучшую в городе обувь и где самое приятное обслуживание». «Скарлетт, дорогая, мистер Бракстон позаботится о тебе, как он постоянно это делал для меня все эти годы». «Это делает мне честь, мэм». Мистер Бракстон элегантно поклонился. «Как ваши дела, мистер Бракстон?» — спросила очень изящно Скарлетт. «Я, кажется, куплю пару ботинок сегодня». Она подняла на несколько дюймов свою юбку, чтобы показать туфельки из нежной тонкой кожи. «Что-нибудь более подходящее для прогулок по городу», — гордо сказала она. Бракстон достал из кармана безупречно чистый белый платок и протер два стула. «Если вы будете так любезны, леди». Когда он скрылся за шторой в дальнем конце магазина, Элеонора наклонилась к Скарлетт и прошептала ей на ухо. «Посмотри поближе на его волосы, когда он встанет на колени, чтобы примерить тебе ботинки. Он красит их сапожной ваксой». Ей пришлось напрячь все свои силы, чтобы не рассмеяться, когда она увидела, что миссис Батлер была абсолютно права, особенно после быстрых взглядов Элеоноры с конспираторской искринкой в ее темных глазах. Когда они вышли из магазина, Скарлетт захихикала. «Вам не следовало бы мне этого говорить, мисс Элеонора. Я чуть было не устроила там спектакль». Миссис Батлер спокойно улыбнулась. «А теперь пойдем к Онслоу, съедим по порции мороженого. Один из официантов там делает лучший самогон во всей Южной Каролине. Я хочу заказать несколько кварт для пропитки фруктовых пирогов. Мороженое там также отличное». «Мисс Леонора, моя дорогая, коньяк не достанешь ни за деньги, ни по дружбе. Нам всем как-то приходится выкручиваться, не так ли? И в этом что-то есть? В покупках на черном рынке? Ты не думаешь?» Теперь Скарлетт уже не удивлялась, почему Ретт обожает свою мать. Леонора Батлер продолжала знакомить Скарлетт с жизнью Чарльстона, сводив ее в модный магазин тканей за отрезом хлопка. Стоящая за прилавком женщина убила своего мужа швейной иголкой в сердце, но судья повел дело так, будто он сам упал на нее, когда был пьян. И к фармацевту. Бедный человек, он был так близорук однажды, что заплатил небольшое состояние за необычную тропическую рыбку, хорошо сохранившуюся в спирту, которая, как он был убежден, была маленькой русалкой. За настоящими лекарствами ходи в магазин «Брод-стрит», который я тебе покажу, сказала миссис Батлер. Скарлетт была глубоко огорчена, когда наступила пора идти домой. Она не помнила, чтобы она когда-нибудь так весело проводила время, и она почти замолилась о визитах в еще несколько магазинов. «Я думаю, мы поедем на трамвае обратно», — сказала миссис Батлер. «Я чувствую себя немного усталой». И Скарлетт тут же стала волноваться. Была ли бледность Элеоноры знаком болезни или так превозносимой белизной кожи леди? Она поддерживала локоть своей тещи, когда они садились в трамвай, раскрашенный в яркие зеленые и желтые цвета. Ред ни за что не простит ей, если что-нибудь случится с его матерью. Она сама себе этого не простит. Она наблюдала краешком глаза за миссис Батлер, пока движимый лошадьми вагончик медленно двигался по своим рельсам, но она не видела никакого внешнего признака несчастья. Элеонора бодро говорила о том, как они пойдут еще раз по магазинам вместе. «Мы пойдем завтра на рынок. Ты познакомишься со всеми, кого тебе надо знать. Это традиционное место, где узнают все новости. Газета никогда не печатает о действительно интересных вещах». Вагончик качнулся и повернул налево, затем проехал один квартал и остановился на перекрестке. Скарлетт вздрогнула. Сразу за окошком рядом с Элеонорой она увидела солдата в голубом, с ружьем на плече, идущего в тени высокой колоннады. «Янки!» — прошептала она. Взгляд миссис Батлер проследил за глазами Скарлетт. «Это точно? Джорджия освободилась от них, не так ли? Нас оккупируют так долго, что мы уже едва их замечаем. В феврале будет уже 10 лет. Человек привыкает почти ко всему за 10-то лет. «Я никогда не привыкну к ним», — прошептала Скарлетт. «Никогда». Внезапный шум заставил ее вздрогнуть. Затем она поняла, что это был бой курантов где-то у нее над головой. Вагончик проехал перекресток, поворачивая налево. «Уже час», — сказала миссис Батлер. «Неудивительно, что я устала. Это было долгое утро». Позади них куранты прекратили свою музыку. Единственный колокол пробил только один раз. «Это хранитель времени каждого чарльстонца», — сказала Элеонора. «Часы на колокольне Святого Михаила. Они отмечают наше рождение и уход». Скарлетт смотрела на высокие дома и огороженные забором сады. Они все без исключения несли отметины войны. Рубцы от снарядов исполосовали все поверхности, и бедность была заметна везде. Отслаивающаяся краска, окна, заколоченные накрест досками, разрывы и ржавчина, обезображивающие изысканные кованые железные балконы и ворота. Деревья вдоль дороги были с маленькими стволами. Они были посажены взамен прежних гигантов, уничтоженных бомбежкой. Проклятые янки! Но, несмотря на это, солнце сверкало на отполированных медных ручках дверей и чувствовался аромат цветов, растущих за садовыми оградами. «Они молодцы, эти чарльстонцы», — подумала она. «Они не сдаются». На последней остановке она помогла спуститься миссис Батлер. Перед ними был парк с аккуратно подстриженной травой и сверкающими белыми дорожками, которые закруглялись и огибали заново покрашенную сцену для оркестра с чистой крышей в виде пагоды. За ней был залив. Она почувствовала запах воды и соли. Бриз шумел в листьях пальмовых деревьев в парке и развивал клочья мха на ветвях вечных дубов. Маленькие дети бегали, катая обручи, жонглируя мячиками, играя на траве под бдительным оком черных служанок, сидящих на скамеечках. «Скарлетт, я надеюсь, ты простишь мне? Я знаю, я не должна, но мне необходимо тебя спросить». Щеки миссис Батлер покрылись пятнами румянца. «Что такое, мисс Элеонора? Вы себя плохо чувствуете? Вы хотите, чтобы я сбегала за чем-нибудь? Присядьте». «Нет-нет, я себя отлично чувствую. Я просто не могу вынести, не зная, вы с Реттом когда-либо думали о том, чтобы завести еще одного ребенка. Я понимаю, что вы боитесь опять испытать горе, которое вы пережили, когда умерла Бонни. «Ребенок». Скарлетт потеряла контроль над своим голосом. Прочитала ли миссис Батлер ее мысли? Она хотела бы забеременеть как можно скорее. Тогда Ред никогда не отошлет ее назад. Он с ума сходит по детям, и он всегда будет любить ее, если она родит ему ребенка. Ее голос звенел чистосердечностью, когда она заговорила. «Мисс Леонора, я хочу ребенка больше всего на свете». «Слава Богу», — сказала миссис Батлер, — «значит, я могу стать бабушкой снова». Когда Ред привез Бонни в гости, я едва могла сдержаться, чтобы не задушить ее в своих объятиях. «Знаешь, Маргарет, жена моего другого сына, ты увидишь ее сегодня. Бедная Маргарет бесплодна. А Розмари, сестра Ретта, я очень боюсь, что не найдется человека, который женился бы на ней». Мозг Скарлетт напряженно работал, собирая вместе сведения о семье Ретта. Розмари может стать проблемой. Старые девы всегда противные. Но брат, как его имя? Ах да, Росс. Росс был мужчиной, а у нее никогда не было проблем с ними. Бездетная Маргарет не стоила того, чтобы о ней волноваться. Вряд ли она имела какое-либо влияние на Ретта. Чепуха, что они все вообще значат. Это свою мать он так сильно любит. А его мать хочет, чтобы они были вместе. С ребенком, с двумя, с дюжиной. Ред должен взять ее обратно. Она быстро поцеловала в щечку миссис Батлер. «Я просто сгораю от желания иметь ребенка, мисс Леонора. Мы убедим Ретта вдвоем». «Ты сделала меня очень счастливой, Скарлетт. Пошли теперь домой». Он всего лишь за углом. Затем я думаю, что отдохну немного перед обедом. Мой комитет собирается сегодня днем у меня дома, и я должна быть наготове. Я не хочу заставлять тебя работать, но, конечно, я бы была польщена, если бы ты была заинтересована этим. Мы собираем деньги, распродавая торты и устраивая базары ручных поделок и тому подобное для конфедератского дома, для вдов и сирот. Боже милосердный, не одинаковы ли они все, эти южанки, прямо как в Атланте? Постоянно конфедератское то, конфедератское сё. Не могут они, что ли, признать, что война закончена, и изменить свою жизнь? У нее разболится голова. Скарлетт запнулась, затем вернулась к твердой походке, приноравливаясь к миссис Батлер. «Нет, она пойдет на комитет сегодня. Она даже будет работать для него, если они ее попросят. Она не будет больше делать ошибок, которые совершила в Атланте. Она никогда больше не будет отвергнута людьми и одинока. Даже если ей для этого придется носить корсеты с вышитыми на них звездами и полосками». «Это очень мило», — сказала она. «Я все время немного сожалела, что у меня не хватало времени для дополнительной работы в Атланте. Мой бывший муж, Фрэнк Кеннеди, оставил мне дело как наследство для моей маленькой девочки. Я считала своим долгом присматривать за ним ради нее». Это подтвердит историю, которую рассказывал Ред. Леонора Батлер кивнула с пониманием. Скарлетт опустила ресницы, чтобы скрыть радость в глазах. Пока миссис Батлер отдыхала, Скарлетт осматривала дом. Она поспешно сбежала вниз по лестнице, чтобы посмотреть, что же покупал Ред у Янки своей матери. Комнаты выглядели очень пусто. Глаз Скарлетт не был обучен, чтобы оценить совершенство того, что он сделал. На втором этаже двойные гостиные были обставлены щегольскими софами, столами и стульями, расположенными так, что каждый мог быть оценен и использован. Скарлетт полюбовалась качеством шелковой обивки и хорошо отполированным деревом. Намного больше ей понравилась маленькая комната для игры в карты. Столовая на первом этаже была только столовой для нее. И библиотека была просто местом, заполненным книгами, а следовательно, скучной. Что ей понравилось больше всего, так это большие веранды, потому что день был теплым, а вид на залив включал в себя парящих чаек и маленькие яхточки,